Разбираться в ней ему придется одному, не привлекая привычной обойму людей, организации, техники, потому что никому о том, что произошло, рассказать было нельзя. Это невозможно было понять, руководствуясь обычным человеческим, даже очень изощренным разумом. И, следовательно, в это просто никто не поверит. Позволить себе выглядеть смешным, да еще испуганным фантазером он категорически не желал и не мог. Это одно могло в одночасье разрушить его образ, который расчетливо и упорно он ваял долгие уже годы, и который, по его замыслу, должен стать одним из решающих факторов достижения им конечной своей цели. Он хотел обладать властью, причем в самой высокой из возможных в этой стране ее точек. В то же время разобраться в этой ситуации было необходимо, но он понятия не имел, как к этому подступиться. Было еще нечто, что, безусловно, будоражило его душу, про это сейчас он не придавал этому значения. 50 тысяч были для него, конечно, всего лишь определенной и не такой же крупной относительно размеров ее состояния денежной суммы, не более. Но как стремительно, без малейших умственных, физических, нравственных и каких бы то ни было затрат и усилий, и без малейшего риска, к тому же, они буквально свалились на голову. Его не столько поразило, сколько задело, заставив зазвучать в душе какие-то неведомые ему ранее струны. Однако рассуждать на эту тему сейчас у него не было ни времени, ни сил, ни желания. Он просто отмахнулся от нее, поглощенный более существенной проблемой. Она, однако, категорически не давалась в руки. Старинные настольные часы в тяжелом бронзовом корпусе показывали уже 4 часа утра. Он решил, что прежде следует хорошо выспаться, и, не очень, правда, отдавая себе отчет, прежде чего, тяжело поднялся из-за стола и, наконец, снял пальто, швырнув его прямо на пол. Спал он на удивление спокойно, глубоко, без сновидений. Сон его скорее даже был похож на глубокое забытье, но ровно в 9 утра, без всякого будильника, как всегда, он проснулся. В первые секунды пробуждения, и это тоже было привычно, он не очень ориентировался в реальном времени и пространстве, но остро чувствовал присутствие какой-то большой неотвратимой беды. Это было непривычное, очень неприятное ощущение. Через несколько секунд ощущение потерянности во времени уже оставило его. Он мог с мельчайшими подробностями воспроизвести события вчерашнего дня и весь ход своих ночных размышлений, но от этого смутная тревога только усилилась. Впервые за много лет ему не захотелось покидать теплую уютную постель и прыгать на подножку уже громыхающего вовсю, как старый трамвай, на сонном еще бульварном кольце трамвая, имя которому было «Новый день». А маршрут? Это тоже было впервые за много лет. Маршрут был ему неизвестен. Что же касается конечной остановки, то там его ожидало нечто, не открывшееся ему сейчас даже намеком, едва уловимой тенью догадки, скользнувшей в подсознании, неясным бликом сновидений, и от этого еще более зловещее и пугающее. Пейджер, однако, молчал. Вернее, он беспокоил его постоянно, заставляя испытывать целую гамму давно забытых, а то и вовсе незнакомых чувств, от которых противно холодели руки и тело, становилось отвратительно липким от пота, а внутри все как-то холодело и замирало, словно наступала маленькая короткая смерть. Но приходили всего лишь обычные деловые и не очень деловые сообщения, приглашение где-то с кем-то встретиться,